Сложный выбор. Эрагон молчал. Он был потрясен до глубины души. Он просто не верил собственным ушам. Ведь у проклятых никогда не было никаких детей. А уж у Морзана тем более. Морзан. Человек, предавший всадников Гальбаториксу. Самый верный его слуга. Разве может быть, чтобы Муртак, оказался его сыном? Сапфира тоже явно была потрясена. С треском продравшись сквозь подлесок, она воздвиглась рядом с Эрагоном, угрожающе обнажив клыки и задрав хвост. «Будь готов к любому повороту событий!» – предупредила она его. «Может статься, что он и магией пользоваться умеет!» «Так ты его наследник?» – спросил Эрагон, машинально опуская руку на рукоять Заррака. «Интересно, что ему всё-таки от меня было нужно?» – думал он. «А что, если он королевский лазутчик?» «Я не выбирал свою судьбу!» – воскликнул Муртак. Лицо его было искажено страданием. В отчаянии он сорвал себе одежду и крикнул, поворачиваясь к Эрагону спиной. «Гляди!» Эрагон осторожно приблизился, напряженно вглядываясь в обнаженный торс Муртага, и увидел на его загорелой мускулистой спине уродливый белый шрам, цепочкой страшных узлов, тянувшийся от правого плеча до левого бедра. Свидетельство некогда перенесенных ужасных страданий. «Видишь?» – спросил Муртак. В голосе его звучала горечь, но говорил он теперь быстро и решительно, словно, наконец, освободившись от тщательно скрываемой и мучившей его тайны. «Мне было всего 3 года, когда я заполучил это украшение. Морзан, напившись до умопомрачения, швырнул в меня своим мечом, когда я просто пробегал мимо». И меч рассёк мне спину. Вот этот самый меч, что теперь висит у тебя на поясе. Это единственная вещь, которую я хотел некогда получить в качестве наследства. Бром украл этот проклятый меч, сняв его с мёртвого отца. Впрочем, мне всё же здорово повезло. Когда он чуть не разрубил меня пополам, рядом, к счастью, оказался целитель, который спас меня от смерти. Ты должен понять одно. Я отнюдь не питаю любви ни к Империи, ни к Гальбаториксу. И у меня нет перед ними никаких обязательств. Да и тебе я вовсе не желаю зла!» Теперь голос его звучал почти умоляюще. Эрагон, нехотя, выпустил рукоять меча и осторожно спросил. «Значит, твоего отца убил...» «Да, его убил Бром», — подтвердил Муртак и быстро оделся. В лесу, совсем неподалеку, прозвучал уже знакомый боевой рог, и Эрагон крикнул. «Скорее! Надо уходить от них, пока не поздно!» Муртак молча повиновался. Он дернул лошадей за повод, и те тронулись с места усталой рысью. Арья безвольно покачивалась на Сноуфайре. Сапфира, продираясь сквозь густой подлесок, продолжала идти рядом с Эрагоном. «Ты могла бы снова плыть по реке. Тебе ведь там гораздо легче!» Сказал ей Эрагон, но она тут же возразила. «Я ни за что не оставлю тебя с ним наедине!» И Эрагон был этому даже рад. «Надо же! Ты и сын Морзана!» Продолжал он на бегу обсуждать столь взволновавшую его тему. «Просто не верится! А ты часом не лжешь? Зачем мне лгать? А вдруг ты окажешься... Я сейчас ничего не смогу тебе доказать!» Быстро перебил его Муртак. «Потерпи. Вот доберёмся до Варденов, и уж они-то сразу меня опознают». «Нет, мне нужно знать сейчас», — настаивал Эрагон. «Скажи честно, ты служишь Империи?» «Нет». «А если б даже и служил, то чего добился бы, путешествуя с тобой и убегая от Ургалов? Если бы мне нужно было взять тебя в плен или просто убить, я бы оставил тебя в тюрьме. Ещё в Гиледе». Муртак явно был взволнован, хотя и старался этого не показывать. От волнения он даже споткнулся о лежавший на земле ствол дерева. «А что, если твой тайный план состоял в том, чтобы привести Ургалов в лагерь Варденов? Тогда почему я всё ещё с тобой? Я ведь уже знаю, где прячутся Вардены. Зачем же мне теперь рисковать? Если бы у меня действительно был такой план, я бы давно уже присоединился к отряду Куллов. А может, ты убийство замышляешь?» Продолжал, без особой правдоохоты, настаивать Эрагон. «Может, может. Но наверняка ты все равно ничего не узнаешь, верно?» «Сапфира, что скажешь?» В отчаянии обратился к драконихе Эрагон. Ее хвост просвистел у него над головой. «Если бы он хотел причинить тебе зло, он бы уже давно сделал это». Эрагон был настолько погружен в свои мысли, что не заметил, как низко склонившаяся ветка, да, кровью распорола ему кожу на щеке. Грохот водопада стал оглушительным. «Я хочу, чтобы ты глаз не спускала с Муртага, когда доберемся до Варденов», мысленно сказал Эрагон Сапфире. «Ему вполне может прийти в голову какая-нибудь глупость. А я не хочу, чтобы его убили ни за что, ни про что. Я постараюсь». Сапфира с трудом протискивалась среди тесно растущих деревьев, сдирая с них кору. Сзади снова раздался звук рога, перекрывая даже грохот водопада. Ургалы настигали их. Наконец лес кончился. Муртаг остановил лошадей на усыпанном галькой берегу, поблизости от того места, где река Биартуф впадала в глубокое озеро Костомерна, что на языке гномов означает «нижняя заводь». Раскинувшись во всю ширину долины, озеро перекрывало беглецам путь. В его спокойной воде отражались звезды. Каменные стены гор оставляли для прохода лишь узенькую полоску, тянущуюся у самой воды. У дальнего края озера был водопад. Вода широкой лентой падала с черного утеса, поднимая внизу целые холмы кипящей пены. «Ну что, к водопаду?» — напряженным голосом спросил Муртаг. Эрагон кивнул и пошел во главе их маленького отряда по левому берегу озера. Мокрая галька шуршала под ногами, она была покрыта какой-то слизью, и ноги у Эрагона скользили. А Сапфире вообще едва хватало места на узкой полоске суши между сплошной стеной скал и водами озера. Так что обеими правыми ногами, задней и передней, она шлепала по воде. Они были уже на полпути к водопаду, когда Муртаг негромко сказал: «Ургалы!»